«Спрячь меня, скорее!» «Понял, сейчас!» — быстро ответил брат и понес куда-то. Через полминуты он с ноги открыл дверь в здание. «Леди Амая, прикройте, неси его наверх, там обработаем раны». Зрение и слух подводили, и я уже не мог точно сказать, что происходило в реальности. Все мысли занимало одно. Нужно было удерживать перевоплощение как можно дольше. Нацу что-то говорил, но мне не удавалось различить слов, его ладони намокли от пота. Я чувствовал, как сильно и быстро стучало его сердце, и хотел сказать что-то успокаивающее. Вот только брат опередил. Он бережно уложил меня на кровать, погладил по волосам и прошептал: «Все в порядке, засыпай». Как и всегда, я безоговорочно поверил ему. Тьма поглотила сознание, и больше я ничего не слышал, только падал. Куда-то очень глубоко, где не было ни света, ни звуков. Часть 4. Глава 47.5. Они пришли за Тейлзом. Я на встречу с осведомителем. Присмотрите за Люси. Нацу снова и снова прокручивал в голове слова Тейлза. Он ушел совсем один, уставший, но уверенный, что не станет целью противников. Никто не остановил его, не предложил помощь, ведь сагильдейцы знали, он все равно откажет. Однако уже тогда стоило настоять на том, чтобы хоть кто-то его прикрыл, пусть даже издалека. Нацу видел, как последние события измотали братишку. Под его глазами залегли тени, он часто застывал, задумавшись над чем-то, забывал есть и поздно ложился спать. Громадный список дел, которые он сам на себя навалил, погреб его под собой. Тейлз не мог охватить все, но раз за разом пытался. Усталость сделала его рассеянным, и это стало главной причиной произошедшего. Подсознательно ожидая неприятностей, Нацу прислушивался ко звукам магнолии. Еще со времен войны он научился различать биение сердца братишки, поэтому принялся следить за ним, когда тот ушел. Сагильдийцы понятливо замолкали, когда наталкивались на отсутствующий взгляд парня или слышали невнятное бормотание в ответ на вопрос. Они прекрасно знали о привязанности Нацу к маленькому счастью с крылышками. Люси же тревожно поджимала губы, поглядывая на него, и тайком стирала слезы, которые все никак не останавливались. Было ужасно неловко, что Тейлз выкладывался ради нее до такой степени, как, впрочем, и все остальные. Девушка надеялась, что Нацу скоро перестанет хмуриться и повисшее напряжение растворится в воздухе. Сперва все действительно шло хорошо. Нацу, чутко следящий за сердцебиением братишки, заметил, в какой момент он встретился с агентом и как обрадовался полученной информацией. Немного поговорив со осведомителем, Тейлз распрощался с ним и поспешил обратно в гильдию. Только Нацу хотел вздохнуть с облегчением, как вдруг замер, побледнев. Сердце братишки на миг остановилось, а потом забарабанило о грудную клетку, точно решило пробить ее. Не было никаких сомнений, что-то случилось. Тейлз сильно испугался, и Нацу рефлекторно вскочил, неосторожно опрокинув стул. Сагильдийцы резко обернулись на звук и забеспокоились. «В чем дело? Что-то случилось?» «Тейлз в беде», — отрывисто бросил парень. «За мной». Ни секунды не сомневаясь, Эльза и Грей рванули следом, пока мастер раздавал указания. Несмотря на всю опасность ситуации, гильдию нельзя было оставлять без присмотра, поэтому спустя миг здание покинули лишь Мира, Лаки и Макаа, а остальные остались на страже хвоста фей. Как назло, в качестве места встречи со осведомителем Тейлз выбрал окраину города, до которой в лучшем случае нужно было добираться 15 минут бегом на предельной скорости. Нацу переживал, что они не успеют помочь и ему снова придется увидеть искалеченного братишку, сожженные крылья или окровавленное тело. Парень не был уверен, что сможет сохранять спокойствие, если кто-то снова посмеет навредить Тейлзу. Однако он старательно напоминал себе, что тот больше не был беззащитным. Он мог постоять за себя и должен был продержаться до прихода подмоги. Не зря же он уделял столько времени подготовке сагильдийцев ко встрече с неожиданными противниками. Эти знания он должен был сам усвоить в первую очередь. Небо вдруг вспыхнуло алым. Сигнал. В голосе Эльзы промелькнуло беспокойство. «Ты был прав, что-то случилось», — сказала она Нацу. «Как прибудем на место, хватай Тейлза и беги. Мы сами справимся». «Понял», — кивнул он, не сбавляя темпа. К несчастью, проблемы только начинались. Хвостатые феи успели заметить взмывшего в небо Тейлза, который схватил оружие левой рукой. Лаки обратила внимание на странность, предупредив, что мальчик, возможно, ранен. Однако в следующий миг, когда он попытался улететь в гильдию, поле боя исчезло за зеркальным куполом. Он не был и в половину таким большим, как луч надежды, но покрыл достаточную площадь, чтобы лишить Тейлза маневренности. С замиранием сердца Нацу услышал крик, полный боли, и сжал челюсти. Мира взлетела, чтобы попытаться прорвать купол отсюда, но даже она не могла нанести существенный вред с такого расстояния. К тому же на улице вдруг появились темные твари, низшие демоны Зерефа. «Разделимся», — велела Ильза. «Лаки, Грей, Макао, разберитесь с демонами. Мира, Нацу, вы со мной». Волшебники быстро распределились и рванули выполнять задачи. До купола оставалось рукой подать, когда Нацу снова услышал Тейлза. В этот раз братишка кричал не от боли, а от отчаяния, и в его голосе звучали нотки подавляемого ужаса. Впрочем, он резко затих, точно кто-то закрыл ему рот рукой, и это точно не было хорошим знаком. Либо мальчик потерял сознание, не выдержав чего-то, либо на сцену вышел Хейналь. Оба варианта не нравились Нацу, и он рефлекторно окутал кулаки пламенем, с ненавистью глядя на зеркальную ловушку. Рядом с куполом собрались горожане, они похватали примитивное оружие и с тревогой глядели на чужое заклинание. Вольные маги, проживающие в Магнолии, первыми прибыли на место происшествия, но им не доставало сил, чтобы прорвать завесу. Там внутри генерал, заметив волшебников, один из них выбежал навстречу. «Мы не можем его вытащить». «Посторонись», — велела Ильза, перевооружаясь в доспех чистилища. В тот же миг немного в стороне от толпы послышался звон. Израненный Тейлз вывалился из зеркальной ловушки, тяжело дыша и, кажется, едва удерживая себя в сознании. Он накинул мутным взглядом толпу, совершенно не замечая опасности за спиной. Несколько магов, одетых в черное, приблизились, готовясь нанести удар. Рискуя жизнью, горожане рванули на защиту мальчика, и один из мужчин немного грубо, но быстро вытащил его с линии атаки. Тейлз порывисто вздохнул и болезненно прикрыл глаза. Эльза и Мира фуриями бросились на нападавших, не давая и шанса прорваться к драгоценному генералу. Через минуту с другого конца улицы показались Грейс, Лаки и Макао. Несмотря на то, что Нацу больше всего на свете хотелось уничтожить гадов, он бережно подхватил братишку, слушая торопливую речь мужчины. У него в правом плече пуля, а бок пробит насквозь, есть несколько глубоких ран на спине и ногах. Он потерял много крови. Нацу коротко поблагодарил его, и Тейлз вдруг слабо застонал, приоткрывая глаза. «Спрячь меня!» Скорее, даже с удивительным слухом парня различить слова оказалось достаточно сложно. Все силы братишки уходили на поддержание перевоплощения, и он даже слишком часто говорил, почему никто не должен был увидеть его истинную форму. «Понял, сейчас». Нацу бросился по улице, мгновенно выбрав пункт назначения. Гильдия была слишком далеко, и Тейлз вряд ли выдержал бы такой путь, поэтому он ворвался в клинику «Крепкий орешек», едва не выбив ногой дверь. Леди Амайи не нужно было повторять дважды. Она велела отнести мальчика на второй этаж, накрепко закрыла дверь и собрала необходимые приспособления для оказания помощи. В это время Тейлз безвольной куклой повис на руках брата, прерывисто дыша и бледнее с каждой минутой. Нацу осторожно уложил его на белые простыни, которые тут же пропитались кровью, и провел рукой по голубым волосам. «Все в порядке», — мягко сказал он, чувствуя, как рвется сердце. «Засыпай». Братишка глубоко выдохнул и потерял сознание, тут же обратившись к котенкам. Леди Амайя не высказала и тени удивления, принявшись обрабатывать раны. Нацу подавал ей необходимые приспособления, и очень скоро удалось остановить кровь и извлечь пулю. К тому времени в клинику набежали хвостатые феи, которым удалось прогнать нападавших. Никто среди них не знал, к какой гильдии принадлежали маги и легальной ли она была. Четверо магов сразу предпочли отступить, а остальные до последнего пытались прорваться к Тейлзу. Несмотря на то, что сагильдийцам удалось ранить их, маски остались на лицах, поэтому и опознать их нельзя было. Примчавшись в клинику, Мира взяла на себя роль ассистента леди Амайи, отпустив Нацу, и дело сразу пошло быстрее. «Все-таки парень мало что смыслил во врачебных штуках. Как его состояние?» – спросила Ильза, пока он отмывал руки. «Два пулевых. Потерял много крови, но уже все нормально», — Нацу прикрыл глаза, и девушка положила руку ему на плечо. «Не вини себя», — сказала она, — «никто не предполагал, что на него нападут». «Я знаю», — отмахнулся он и отвернулся, чтобы Эльза не смогла увидеть его глаза. В них таилось слишком много тьмы. «Венди приедет завтра. Она поставит его на ноги за пару дней», — утешила подруга. Эльза попыталась поймать взгляд Нацу, но вместо этого ощутила лишь волну жара. «Тебе не кажется, что для его возраста у него слишком много шрамов. Почти прошептал он, но в голосе не звучала горечь, только подавляемый гнев. Когда узнаю, кто это сделал, живьем закопаю. Угроза прозвучала на редкость страшно, и сагильдийцы почувствовали холодок, пробежавший по коже. Все вспомнили время, когда Хэппи перенесся в Эдолос, ведь в те хмурые дни Нацу иногда улыбался очень жутко. Многие небезосновательно считали, что он разорвал тех, кто призвал зверюгу, на куски, буквально. Когда дело касалось братишки, у парня иногда срывало тормоза, и Эльза на всякий случай встала поближе, чтобы успеть предотвратить какую-нибудь глупость. Намек понял Игрей, незаметно сместившийся к двери. Лидия моя же только покачала головой, с грустью глядя на котенка, и только в тот момент заметила странность. Она приподняла передние лапки Хэппи, попросив Миру поднести ближе лампу, и нахмурилась. На них едва заметно сияли письмена, но целительница не владела такой магией, поэтому не могла сказать, что они означали. Женщина лишь сообщила о находке хвостатым феям. Эльза хмуро распределила обязанности: следить за местностью, защищать Хэппи и привести Леви, чтобы она разобрала загадку письмен, а сама отправилась в гильдию, чтобы доложить остальным о произошедшем. Во время пути ей показалось, что кто-то наблюдал за каждым ее шагом, но девушка так никого и не смогла заметить. Это взволновало ее сильнее всего. Что за сила пряталась в тенях? Мастер разозлился. Можно даже сказать, пришел в бешенство, когда Эльза отчиталась. Вместе с ним волна неконтролируемого гнева захлестнула остальных, но ее некуда было обрушить. Личность нападавших не удалось установить, поэтому и бить было некого. Список подозреваемых оказался слишком велик, от культа темных гильдий до призрачного владыки. Хвостатым феям оставалось лишь кусать локти от досады и ждать, когда очнется их генерал. Быть может, он сумеет пролить свет на произошедшее, опознав напавших магов. Вот только мальчик не очнулся ни через час, ни через два, ни через три. Он продолжал восковой куклой лежать на кровати под защитой сагильдийцев, несмотря на усилия леди Амай. По ее словам, раны, пусть и были серьезными, не должны были вызвать такую реакцию. Состояние Тейлза напоминало не просто сон, а кому. Леви несколько часов исследовала письмена на теле Хэппи, после чего сделала неутешительный вывод. «Это не классическая магия», — объясняла она сагильдийцам, не отрываясь от беглого просмотра древних текстов. «Кто-то применил очень мощную комбинацию магии разума и письмен. Фактически, Тейлз заперт в своем сознании, в отдаленных участках, если быть точнее, либо в глубоком детстве, либо в самых страшных событиях жизни. Я могу попробовать вытащить его, но нужно время». Хвостатые феи помрачнели. Нацу и вовсе едва сдерживался, чтобы не начать все крушить. Насмерть перепуганная Люси уже готова была сдаться на милость отцу, только бы прекратился кошмар, как на пороге гильдии появилась странная группа людей. Впереди оказалась девушка, закутанная в одежду так, что были видны только глаза. Она сразу вскинула руки в примирительном жесте, но хвостатые феи все равно напряглись, готовясь к неожиданностям. Позади нее застыло еще человек 10, и их обмундирование напоминало или одежду Мистгана, или форму напавших на Тейлза магов. В любом случае, они не внушали доверия. «Ни шагу дальше», — предупредила Эльза, выступив вперед. «Кто вы такие?» «Успокойтесь», — сказала девушка удивительно знакомым голосом. «Мы осведомители Тейлза и пришли помочь. С чего бы нам верить?» — справедливо заметила Леви, ни на секунду не спускавшая глаз с прибывших. «Уж мне-то вы точно можете доверять», — девушка открыла лицо, и хвостатые феи непроизвольно вытаращились на нее. Последним человеком, которого они ожидали увидеть в гильдии сейчас, была Дождея, волшебница С-ранга. «Но ты же из призраков!» — воскликнул кто-то под гомон остальных. «Больше нет», — девушка оголила ногу, где раньше стояла метка гильдии, и все смогли увидеть чистую кожу. Доказательство было неоспоримым. «Когда мастер Жази принял заказ на юную госпожу Хартфилью, мы поняли, что дело плохо. Я успела предупредить Тейлза об этом, но не предвидела, что на него нападут. Мне жаль, но...» Дождя поджала губы. Его атаковали призраки. Мастер Жази хотел выставить все как нападение культа, и его первейшей целью оставался Тейлз. «Лишив вас командира, он собирался спровоцировать хвост феи на войну гильдии и добиться вашего роспуска. Когда я узнала об этом, то покинула призрачного владыку вместе с еще парой человек. Временный главный зал накрыла тишина. Значит, это все-таки был Жази», — медленно выдохнул Макаров спустя минуту, и атмосфера в зале неуловимо переменилась. Войну гильдии он захотел, говоришь? Пусть так, старик обвел взглядом своих ребятишек, и те невольно приосанились. Ну что, покажем, чему научились за 2 года. Простая фраза возымела эффект разорвавшегося снаряда. Волшебники вскочили на ноги и грянули слаженным криком. Да, отомстим за генерала. Дождя пыталась сказать что-то еще, но в общем шуме ее голоса никто не услышал. Осведомители переглянулись, переживая, как бы хвостатые феи не ринулись на призраков прямо сейчас. По задумке, нужно было, раскрыв карты, вместе составить план и уже потом действовать. Однако, видя настрой волшебников, агенты Тейлза засомневались, удастся ли достучаться до них с настолько приземленной и скучной вещью, как стратегия. Впрочем, они беспокоились напрасно. Дав ребятишкам в крике спустить пар, мастер призвал к тишине. С немалым удивлением, осведомители стали свидетелями проработки плана, который хоть и был сыроватым и простым, но оказался вполне надежным. Дождя тихонько выдохнула с облегчением и наконец позволила себе бросить взгляд на Грея. В Фьоре у многих сложилось мнение, что без хвостатого генерала буйноголовые маги могли только крушить все на своем пути. Это заблуждение оказалось настолько сильным, что затронуло даже некоторых внимательных осведомителей. В действительности волшебники давно научились просчитывать ходы, пусть и не могли рассмотреть все варианты развития событий, как Тейлз. Вероятно, в мире было всего несколько десятков человек, способных на такое. Впрочем, для войны с призраками вполне хватало способностей мастера и старших волшебников. Посовещавшись, они пришли к единому выводу. Раз их пытались спровоцировать, значит, Жази подготовил ловушку в своей же гильдии. Набросав стратегию, мастер распределил роли, и волшебники покинули разрушенный хвост феи. На всякий случай, старик пустил по метке импульс, призывая всех вернуться в Магнолию. Дождя тоже отправилась в город Дубов, так как и ей нашли занятие. Впрочем, остальные агенты предпочли остаться. Они хотели присмотреть за генералом, а потому установили надзор за клиникой «Крепкий орешек». Несколько человек дежурили на входах, 2 следили за местностью с крыши, а остальные патрулировали улицы. Леди Амая зорко контролировала, чтобы никто не видел истинной формы пациента, и ей в этом помогала изрядно удивленная Люси. Девушка искренне верила, что Тейлз был человеком, и понятия не имела, что под маской скрывался голубой котенок. Негласное наблюдение установили и жители города, с подозрением наблюдавшие за приезжими. Большая часть из них догадывалась, что хвостатые феи отправились с недружественным визитом к призракам, и тайно поддерживали затею. В случае, если гильдию обвинят в чем-либо, горожане собирались насмерть отстаивать невиновность своих магов. Пока Тейлз крепко спал, запертый в собственном подсознании, сагильдийцы прибыли в город Дубов. Там их встретил Аллан, еще один осведомитель мальчика, но он не раскрыл свою личность, лишь сказал мастеру несколько слов, которые позволили ему доверять. Перемешивая маты с фактами, агент быстро обрисовал обстановку в главном здании призраков. Жази уже ждал их. Хвостатые феи ничуть не удивились этому и даже обрадовались. Действуя согласно плану, они не пошли в лобовую атаку, как можно было ожидать, а тихонько прокрались к зданию. На заданиях, найденных Тейлзом, они 1000 раз проделывали подобное, поэтому команде Эльзы не составило труда забраться через окна на 2-й этаж. На потолочных балках затаились также Мира и Лаки, пока остальные ждали сигнала вблизи гильдии. Хвостатые феи методично подготовили заклинания и по сигналу обрушили на противников. 100 клинков Эльзы посыпалось с потолка, подобно дождю, и им вторили ледяные копья Грея и шипы Лаки. Нацу бросил вдогонку несколько огненных шаров и добавил к ним драконий рев. Его поддержала Мира, продемонстрировавшая арсенал духа сатаны. Услышав грохот, действовать начали и остальные. Дверь вылетела от мощного удара мастера, и немногочисленные, но свирепые сагильдийцы вступили в бой. Нетипичное поведение магов сбило с толку противников, позволив суматохе выиграть несколько минут. Впрочем, призраки вскоре пришли в себя и перегруппировались. За прошедшие 2 года гильдия Жази набрала немало новичков, поэтому общая численность магов составила почти 150 человек. Треть из них была на задании, когда ворвался хвост фей, но даже так перевес в количестве бойцов был ощутим. Равно, как и в качестве, но уже в пользу воспитанников Макарова. Прошедшие ад, маги на голову превосходили призраков и легко расправлялись с волшебниками низшего и среднего рангов. Проблемы могли доставить только АС-ранговые, Но внезапно среди сражающихся не оказалось никого из сильнейшей пятерки. Вероятно, Сол и Татамару были вместе с Жозе. Дождя ждала условленного сигнала недалеко от гильдии, а куда делись Гажил и Ария, никто не знал. Это обстоятельство играло не в пользу призракам. Тем не менее, бой был жарким. На каждого из хвостатых фей приходилось по десятку противников, и далеко не всем из них хватало пары ударов, чтобы отправиться в беспамятство. К тому же на сцену еще не вышел виновник торжества, Жозе. Макаров нутром чуял неладное, но не мог понять, отчего интуиция била тревогу. Многолетний опыт и события двухгодичной давности нашептывали, что за дерзким нападением на Тейл застояло нечто пышее, чем простое желание нажиться на Люси. Отстраненно, старик задумался, когда в последний раз видел лидера призрачного владыки. Кажется, вскоре после бала героев в королевском дворце, но с тех пор, ни разу. Жозе давно не появлялся на собраниях мастеров, а пересечься в совете было той еще проблемой, которую оба, впрочем, успешно избегали. Что не так, мастер? Эльза отбросила противника мощным пинком и обернулась, заметив его задумчивое выражение лица. «Слишком просто», — нахмурился старик. «Разве это не должно быть ловушкой? Почему нас не встретили старшие волшебники или сразу члены совета? Совет прибудет позже», — успокоила Мира. «Скорее всего, нас захотят застать врасплох, после того, как мы основательно ввяжемся в бой. Тогда почему здесь нет Жозе?» — озвучила мысли мастера Эльза. «Мы не были на втором этаже. Он может ждать там, чтобы, например, вызвать вас на дуэль богоизбранных». Девушка метнула взгляд в старика, но тут же переключилась на ретивого противника, решившего подловить ее, когда она отвлеклась на разговор. «Я проверю», — решил мастер. «Эльза, за мной». Волшебницы переглянулись, безмолвно разделяя обязанности. Мира осталась присматривать за сагильдийцами, в то время как подруга отправилась прикрывать старика. Путь до лестницы не занял много времени, и по большому счету им почти не препятствовали. Эльза настороженно шла впереди мастера в полной готовности отразить удар, каким бы неожиданным он ни был. Макаров же копил магические силы, основательно обдумывая предположение, вскользь брошенное Мирой. Едва ли Жозе собирался вызвать его на бой, скорее, готовил бесчестную уловку. Сражение богоизбранных в полную силу могло стереть город дубов и близлежащие поселки подчистую. Старик решил, что в такой ситуации разумно будет любыми способами избегать прямой конфронтации. «Внутри кто-то есть», — предупредила Эльза, когда они подошли к закрытой двери. По-видимому, это был кабинет Жозе. «Держись сзади». Мастер набросил на них легкий защитный покров и взмахом руки вынес дверь. Кусок древесины пролетел через комнату и, пробив окно, упал где-то на улице. Жозе, едва дрогнувший от раздражения улыбкой, поприветствовал прибывших, будто это было лишь неприятным разговором, а не противостоянием гильдии. Эльза не стала вслушиваться в его болтовню, вместо того принявшись пристально наблюдать за обстановкой. От ее внимания не укрылись подбирающиеся темные фигуры, и девушке удалось пресечь атаку до того, как она была проведена. В пару ударов ей удалось отбросить нападавших, и одна из волшебниц привлекла ее внимание. На ее некогда миловидном лице оказалась большая свежая рана, прочертившая линию от края подбородка до левой брови. Девушка попыталась запереть Эльзу в клетке зеркал, но явно не ожидала, что та вдруг рассвирепеет. «Это была ты», — прорычала волшебница, разрубая заклинание и хватая ее за горло. «Как ты посмела напасть на Тейлза?» Та испуганно дернулась, но никак не смогла ослабить хватку. Ей оставалось только таращить глаза и хрипеть. Взгляд Эльзы заледенел, когда она оглядела остальных нападавших. Несмотря на то, что одна из призраков нуждалась в помощи, никто не бросился ей на выручку. Волшебники замерли, не то поджидая подходящий момент, не то вовсе опасаясь двигаться. От Эльзы распространялась ужасающая аура, однако даже она терялась на фоне бушующего гнева мастера. Тот чудом удерживался от банального, но желанного мордобоя. Кроме того, Жозе выглядел слишком расслабленным, и это напрягало. «Как глупо», — проскрипел он, нагло ухмыляясь. «Пришли сюда, бросив своего драгоценного генерала одного. Лучше бы защищали его, раз в первый раз не справились». Эльза скрипнула зубами, когда у ног Жозе вдруг появилась проекция знакомой фигурки. Руки Тейлза были крепко связаны за спиной, а голубые волосы упали на глаза. Мальчик выглядел болезненно, будто его продолжительное время жестоко избивали, и прерывисто дышал. Он едва ли пришел в себя после прошлого боя, и алые письмена продолжали сиять на запястьях. Эльза непроизвольно сжала руку сильнее, и глаза пойманной ею волшебницы закатились. Даже стальное сердце Титании дрогнуло при виде настолько удручающей картины. У ног же Зетиилс выглядел особенно уязвимо и сломленно. Однако мастер не разделял ее чувств. Казалось, он, напротив, внезапно успокоился. Удушающая аура гнева ослабла. «Что это значит?» — без тени злости спросил он. «Пока вы спешили сюда, чтобы расправиться с нами, мои люди забрали мальчишку», — охотно пояснил Жази. «Ваша жалкая оборона не продержалась и получаса, поэтому этот гениальный ребенок оказался в моих руках». Макаров прищурился. «Не пытайся найти его», — злорадно продолжил Жази. «Я обменяю его только на девчонку Хартфилию». «Трус!» — выплюнула Эльза, мощным движением бросив к его ногам волшебницу. Та тяжело закашлялась, но не до конца пришла в сознание, оставшись лежать на полу. «Когда совет узнает об этом, ничего не случится», — перебил Жази. «Они будут слишком заняты». «Мастер, время вышло». Макаров услышал в голове голос Уоррена, которого оставил следить за местностью. «Здесь большой отряд рунных рыцарей и несколько посланников из совета. Уходите. Эльза, скажи всем, что мы отступаем», — спокойно бросил старик. Девушка хотела возмутиться. Ее взгляд не отрывался от израненного силуэта Тейлза, но она проглотила все, что вертелось на языке, почувствовав настрой мастера. Он отдал приказ. «Дожди, приготовься», — мысленно сказал он через телепатическую связь у Орина. «Уже уходишь?» — неподдельно удивился Жази. «Не хочешь вызвать меня на бой или узнать, где мальчишка?» «Воздержусь», — усмехнулся Макаров и развернулся, чтобы уйти. Лицо лидера призраков исказилось, и он коротко кивнул своим людям. Те, помрачнев, все-таки бросились на Макарова, но тот увеличил руку магии гиганта и попросту прихлопнул их. Сам Жази не горел желанием открыто нападать, поэтому попытался снова воззвать к совести противника, указав на проекцию Тейлза. Вот только Макаров оказался неожиданно холоден и безразличен к страданиям подопечного. Он беспрепятственно покинул кабинет и окинул сосредоточенным взглядом битву на первом этаже. Ребятишки успешно разнесли призраков. На полу в разных позах валялись стонущие от боли маги, кто-то из них пытался подняться, но продолжать сражение мог только десяток волшебников Оранга, остальные оказались повержены. Теперь же, согласно приказу, хвостатые феи отступали, но использовали для этого не парадный выход, а задний проход, будто позабыв, что здание стояло на краю обрыва. Это могло показаться глупостью, но под ней крылся точный расчет. Рунные рыцари во главе с посланниками совета стремительно приближались к зданию призрачного владыки, который еще недавно сотрясался от грохота. Вероятно, Жази планировал поймать их на месте преступления, а потому заблаговременно вызвал служителей порядка. Зная буйный нрав противников, он рассчитывал, что волшебники не смогут уйти, узнав, что их товарищ попал в беду. Они скорее разнесут совет по камешку, чем позволит кому-либо помешать им узнать местоположение Тейлза. Вот только план внезапно дал трещину, и хвостатые феи, вместо того, чтобы добиваться ответов, выбегали на задний двор и бесстрашно прыгали с обрыва, прямо в бурную реку, протекающую внизу. Даже им было бы тяжело пережить такое падение. Оставшиеся на ногах призраки с шоком глядели на магов, которые умудрялись еще и показывать неприличные знаки на прощание. Макаров прыгнул последним, успев заметить, как противники оглянулись на отряд совета. Удара, вышибающего дух, не последовало, и вода мягко поймала его в объятия. Дождя тут же закрыла пузырь, скрыв их от посторонних глаз, и приказала реке нести их по течению. Все, кто участвовал в атаке на призраков, успешно скрылись благодаря ее помощи. Однако, выбравшись на берег вдалеке от города дубов, Эльза ударила кулаком по стволу дерева. «Как мы могли бросить его? Тейлс никогда бы так не поступил с одним из нас. Это был трюк, Эльзочка», — мягко сказал мастер, оглаживая усы. «Подумай сама, смог бы Тейлс поддерживать перевоплощение в таком состоянии? Жази нужно было потянуть время, вот он и создал иллюзию. К тому же, в Магнолии присматривают за нашим генералом, а отряд теней, вероятно, спрятал бы его, а не вступал в бой. Это так, но...» Девушка растерялась. «Возвращаемся домой», — решительно сказал мастер. «Мы преподали призракам неплохой урок, но не стоит привлекать слишком много внимания. Дожди, ты пойдешь с нами или вступишь в другую гильдию? Я бы хотела стать одной из вас». Волшебница бросила быстрый взгляд на Грея, но тот сделал вид, будто ничего не заметил. «Хорошо», — улыбнулся старик. Хвостатые феи, немного сбитые с толку, но в целом довольные, последовали за мастером. Многие пытались вызнать у Эльзы, что она видела в кабинете Жази, но та решила молчать, чтобы не сеять беспокойство. Аргументы Макарова почти убедили ее, но печальная картина все еще стояла перед глазами. Мог ли Жази на самом деле поймать Эльзу? Такая вероятность определенно была, но Эльза нахмурилась, надеясь, что агенты мальчика, сагильдийцы и горожане сумели его защитить. В противном случае, они только что жестоко бросили его в лапах врага. Часть 4, глава 48. Злыми не рождаются. Примечание к части. Добби защитил диплом на отлично. Добби свободен. Спасибо всем за пожелание удачи под прошлой главой. Мне это действительно помогло. Извиняюсь, что выкладываю главу так поздно. Отходил от вчерашней защиты. Хе-хе. Приятного прочтения. 3. Я не чувствовал ничего, кроме затянувшегося падения. Вокруг все сомкнуло темнотой, и с большим трудом удавалось восстанавливать недавние события. После боя с призраками усталости и боль от ран взяли верх, и сознание потухло. Вопреки ожиданиям, я не попал в хранилище, а проскочил его, устремившись в глубины собственного разума. У меня не осталось сил, чтобы прекратить это, и даже осознать падение получилось не с первого раза. Кажется, на периферии прозвучал голос Хайналя, но мне не удалось различить слов. Спустя некоторое время что-то с силой врезалось в меня, отбросив в сторону. Это было похоже на удар ногой с разворота, и только одно существо могло приголубить меня так. Впрочем, спустя миг перед глазами прояснилось. Я увидел поводья и мощную шею белой лошади. Тело окутало прохладой, а в нос ударил запах леса. Сзади послышались приглушенные разговоры, и захотелось оглянуться, чтобы осмотреться, но ничего не вышло. Воспоминание принадлежало Хайналю, и я здесь не имел власти. Оставалось только наблюдать за событиями 400-летней давности, так сказать, из первых рядов, его глазами. Самого Хайналя нигде не было, и его присутствие не ощущалось. Вероятно, меня затянуло слишком глубоко, раз хранилище не отзывалось даже шепотом на грани слышимости. Пока я не знал, как вернуться. «Командир, вы уверены, что у нас получится?» Хайналь посмотрел вправо, на бойца отряда, пришпорившего коня, чтобы поравняться с ним. По-детски открытое выражение лица резко контрастировало с остальными латами и оружием. Парень едва достиг совершеннолетия, и, вероятно, это был его первый поход. Нетерпение и предвкушение сквозили в каждом движении. Кажется, он был одним из тех, кому не сиделось на месте и не удавалось контролировать неуемную энергию. «Наша задача проста», — терпеливо пояснил Хайналь. Голос звучал моложе, чем в прошлый раз, когда я попал в его воспоминания. Навскидку ему можно было дать от 16 до 18 лет. «Мы должны привлечь внимание дракона, увести от поселения и убедиться, что он окажется в расщелине Дри. Придворные маги обездвижат его, обрушив скалы, и нам останется только вырезать его сердце». «Против какого дракона мы будем сражаться?» – любопытно спросил юноша. «Обычный огнедышащий. Почему он отбился от остальных? Они же путешествуют группами», – задумался он. «Не обязательно, я не мог не удивиться», – слыша нотки теплоты в голосе Хайналя. «Кажется, ему даже нравилось объяснять все пареньку. В этом отношении драконы не сильно отличаются от людей, среди них встречаются и одиночки. Такие редко атакуют поселения и предпочитают жить в уединении». «Впрочем, это не наш случай. Мы должны справиться с сильным, безумным драконом, который разорил уже несколько деревень. Я не знаю, почему он отделился от группы, но мне докладывали, что он ведет себя странно. Возможно, его изгнали. Драконы тоже могут сходить с ума». Парнишка зацепился за часть фразы, округлив глаза. «Конечно», — Хайналь пожал плечами. «Любое существо, способное мыслить, может поддаться безумию». «О», — глубокомысленно выдал юноша. Губы Хайналя дрогнули, сложившись в легкую улыбку. «Я готов был поверить, что в хранилище оказалась еще одна древняя сущность со своими воспоминаниями, чем признать этого достойного молодого командира своим личным кошмаром, ежедневно треплющим нервы». Здешний Хайналь лучился заботой об отряде, мягко держал поводья и с удовольствием оглядывал природу вокруг. Он больше походил на какого-нибудь хилого аристократа на прогулке, чем на предводителя конницы. В его жестах не прослеживалась ни несгибаемая воля, ни добытая кровью и пэтом сила. Более того, аура напоминала скопление ярких солнечных лучиков в противовес мрачным тучам, к которые сопровождали его в хранилище. Различия между образами были слишком большими. Не имея возможности повлиять на ситуацию, я продолжил наблюдать. Хейналь провел отряд к месту, где в последний раз видели дракона. По пути им пришлось пересечь несколько сожженных дотла поселений, в которых никому не удалось уцелеть. Вид обуглившихся трупов иглой пронзил сердце юного командира, и он поджал губы, отворачиваясь от удручающей картины. Кто-то из отряда забормотал молитву, и в скорбном молчании наездники продолжили путь. Через некоторое время им все чаще стали попадаться следы разрушения, разрозненные, но масштабные. Хейналь снова пробормотал что-то о безумии чудовища, но направил лошадь по тропе останков и пепла. Вскоре отряд достиг места назначения. Из огромной пещеры раздавалось громкое, но мерное дыхание. Дракон спал внутри. Хейналь быстро и четко проверил пути отступления и повторил план. Бойцы посерьезнели, готовясь исполнить нелегкую задачу, и лучники собрались стрелять. Строго по команде запели тетивы, которым вскоре вторил рев чудовища. Десяток зачарованных стрел вонзился в мягкую плоть век и носа, вызвав невыносимую боль и заставив дракона немедленно пробудиться. Он зарычал, выпуская из пасти поток огня, но Хейналь уже отвел отряд в сторону. Лошади испуганно заржали и норовили в панике сбежать, но бойцы крепко держали поводья. В это время их юный командир оценивал обстановку, чтобы подгадать идеальный момент. Они должны были привлечь внимание чудовища, но не погибнуть при этом. «Сейчас!» — крикнул он, разворачивая коня. «В колонну за мной!» Отряд рванул вниз по склону. Разъяренный дракон издал новый рев, и спины бойцов обдало жаром. Огненный столб едва не накрыл их, но прошел мимо, лишь чудом никого не задев. Пламя беспорядочно заметалось по деревьям и камням, заставляя перепуганных животных спешно спасаться бегством. Когда Хейналь обернулся на скаку, чтобы оценить обстановку и проверить, что никто из отряда не пострадал, он едва не застыл от удивления. Дракон оказался слеп. Мутный взор скользил по земле, но чудовище могло лишь учуять их или услышать. Казалось, он был настолько стар, что застал сотворение мира. Впрочем, его сил хватило бы на то, чтобы уничтожить небольшую страну. Хейналь действительно родился очень способным, поэтому вскоре заметил закономерность в атаках дракона. Тот сперва атаковал место, где слышался наиплеши и грохот, а затем покрывал пламенем область справа от него и только потом, слева. Так как главным источником шума являлся лошадиный топот, эта информация оказалась очень полезной. Хейналь криво усмехнулся и просигнализировал бойцам о новой тактике. Несмотря на то, что пламя бушевало уже повсюду, им успешно удалось вырваться из леса на открытое пространство, не потеряв никого из отряда. В душе юного командира поднялась волна ликования. Дракон, либо слишком разозленный кучкой людишек, либо потерявший разум от старости, последовал за ними прямиком в ловушку. До расщелины Дри оставалось всего ничего, поэтому задача отряда могла быть с блеском выполнена в течение часа. Хейналь невольно вспомнил строгое лицо отца, который послал его на задание, и холодные глаза матери, вышедшей провожать его. В тот день они проявили небывалый интерес к его жизни, и в душе парня вспыхнула искорка. Быть может, их семья еще не была обречена, может быть, родители наконец признают его заслуги и проявят хоть каплю любви и нежности. Это было бы лучшим подарком за успешное выполнение миссии. «Командир!» Хейналь отвлекся лишь на миг, но его тут же окликнул парнишка. «Пора выпускать сигнальный огонь?» «Да», оценив расстояние до расщелины, ответил он. Парень сорвал с пояса артефакт, который слишком сильно походил на усовершенствованное изобретение синего пегаса, и направил его в небо. В тот же миг красные искры фейерверком взорвались, а меня накрыло странным чувством из детства, будто давно, как раз лет 400 назад, все наши новейшие артефакты уже были созданы. Однако как следует обдумать это не получилось. Испуганный грохотом дракон обрушил на отряд огненный шторм. Хейналь вовремя заметил перемену в его действиях, поэтому успел отвести людей в сторону. Вот только пламя поглотило двух замыкающих наездников, и они с криком рухнули на землю. Даже если им удалось бы пережить падение на такой скорости, огонь завершил бы дело. Ликование и мечты Хейналя тут же разбились о жестокие волны реальности. Впрочем, потеря людей задела его не настолько сильно, как могла, ведь боевое задание предполагало смерти бойцов. Он только жалел, что не смог завершить задание с блеском. Скрипнув зубами, он пришпорил коня и полностью сосредоточился на деле, больше не допуская ни секунды рассеянности. Расщелина Дри призывно замаячила впереди, а дракон подгонял сзади, устремляясь в западню. Еще несколько раз Хайналю приходилось резко менять построение наездников, избегая пламени, но вскоре им удалось достичь места назначения. Каменная ловушка должна была вот-вот захлопнуться. «Рассредоточиться», — приказал юный командир. «Удерживаем дракона здесь». «Так точно», — отозвались запыхавшиеся бойцы. Дракон едва помещался между скалами, на чем и строился план. Магам предстояло запереть его здесь, но почему-то они медлили, не спешили на помощь коннице. Хейнель использовал все мастерство, что у него было, чтобы уклоняться от смертоносных выпадов чудовища и при этом следить за остальными. К сожалению, навыки других наездников находились не на таком высоком уровне, и спустя несколько минут двое из них потонули в пламени, истошно крича. Хейнель бросил взгляд вверх, в надежде заметить подкрепление, но внезапно побледнел. На вершине расщелины никого не было. Тысяча мыслей пронеслась в его голове, и сердце сжали тиски паники. «Майкон», — позвал он парнишку, с которым беседовал в пути. «Посмотри, где армия короля, живо!» Парнишка понятливо кивнул и прорвался через драконье пламя, покидая поле боя. Хейнель снова собрал конницу в колонну и повел их дальше по расщелине, ведь в таком замкнутом пространстве они тоже лишались маневренности. Дракон, разумеется, последовал за ними, и юный командир уже не радовался этому факту. Если он правильно помнил карту местности, то впереди их ждало небольшое плато, за которым скрывался крутой обрыв. Там можно было перегруппироваться и обойти чудовище стороной, чтобы, прорвавшись через расщелину, скрыться. К черту задания, если отец с матерью не явились на помощь, так думал парень. Он поставил перед собой новую задачу – уберечь от смерти остаток отряда. Когда операцию только планировали, все казалось идеальным. Отец, генерал славного королевства Акарус, лично подобрал людей для отряда Хейнеля и удостоверился, что сын способен выполнить поставленную задачу. И хотя обычно он не проявлял интереса к его жизни, появляясь лишь в тренировочном зале, чтобы от души попинать за неправильные стойки с мечом, перед заданием в его взгляде промелькнула странная эмоция. Хейнель принял ее за беспокойство, и его наивное сердце затрепетало. Даже холодная, как тысячи айсбергов, мать лично рассказала, как и когда ее отряд обрушит на дракона скалы. Ее взгляд, впрочем, не изменился, но в душе парня будто наступила весна. После стольких лет бесплодных попыток доказать семье, что он чего-то стоит, они, кажется, решили признать его заслуги. Для своих юных лет Хейнель уже достаточно проявил себя, чтобы его посчитали самым перспективным юношей столетия. Вот только родителям этого было недостаточно. Они требовали от него пышного усердия. Каждый день парня наполнялся бесконечными тренировками с мечом, изучением книг о великих полководцах, а также тактики и стратегии. Порой он отправлялся в военные походы, сперва в качестве сопровождения, чтобы привыкнуть к жестокости мира, а затем и в качестве бойца. 2 года назад он впервые повел свой отряд на битву, несмотря на юный возраст. Среди всего этого, точно глоток свежего воздуха, мелькали воспоминания о залитой солнцем деревне, в которой его всегда ждал верный друг и его сплоченная семья. Хейнелю не позволяли навещать их, но иногда он тайком сбегал, когда предоставлялась возможность. Все эти воспоминания потоком пронеслись в его голове, несмотря на то, что парень изо всех сил пытался сосредоточиться. Ему все еще не хватало опыта, чтобы очищать сознание. За то время, пока Майкон пытался найти исчезнувшие подкрепления, он потерял почти половину бойцов. Перегруппироваться удалось с большим трудом, но Хейнель приготовился вывести наездников из западни. «Командир!» — закричал Майкон, на всех парах мчавшийся навстречу. «Подкрепления нет, никого нет, никого нет, отец и мать все-таки не пришли». Сердце Хейнеля на миг остановилось. Юноша тяжело сглотнул, его мысли спутались, и десятки стратегических уловок вдруг вылетели из головы, точно обратились ветром. Дракон продолжал неистовствовать, но в этот раз юный командир не успел просчитать его действия. Столб пламени поглотил несколько человек, а сам монстр грузно топнул лапой, сотрясая землю. Лошадь Хейнеля споткнулась, и он едва успел спрыгнуть, когда она кубарем покатилась по земле. Она вполне могла раздавить его под собой. Двое из отряда бросились к нему, чтобы помочь, но в тот же миг были снесены ударом хвоста чудовища. Все происходило слишком быстро, и парень просто не успевал реагировать. Его сердце заполошно билось в груди, Предательство родных стало слишком сильным ударом. Осторожно, Хайнолю на лицо брызнула кровь. Майкон успел вывести лошадь вперед, прикрывая юного командира, и основной удар пришелся на него. Парнишка успел лишь порывисто вздохнуть, когда жизнь покинула тело. От остального отряда осталось всего человек 7, и они с отчаянием пытались прорваться через расщелину на свободу. Ловушка, что готовилась для дракона, вмиг обратилась смертельной западней для людей. У Хайнолю даже не осталось лошади, чтобы попытаться скрыться, да и вряд ли это получилось бы. Лишь троим всадникам удалось миновать чудовище, и в душе парня почти поднялась волна облегчения, что хоть кому-то удалось выжить. Вот только дракон в кои-то веки прицельно выстрелил струей пламени, куда планировал, и скалы брызнули осколками. Расщелина Дри перестала существовать. Оставшись фактически один на один с чудовищем, Хайнолю достал из-за спины двуручный меч, однако мысли его были в смятении. Он не мог решить, сражаться или бежать. Паника сковала его разум, и дракон обернулся, устремляя на него взгляд слепых глаз. Впервые встретившись с такой мощью, парень непроизвольно сделал шаг назад. В миг, когда огромная лапа устремилась к нему, он призвал на помощь всю храбрость, что у него оставалось. Меч со звоном раскололся на две части, и во все стороны брызнула кровь. Хайнолю отбросила далеко назад, прокатив по земле, и вдруг его сердце подскочило. Падение продолжилось. Парень с трудом раскрыл глаза и увидел лишь отдаляющийся обрыв. Дракон попросту сбросил его с плато. Спустя несколько мгновений юный командир, потерявший весь отряд, рухнул в воду. Бурным потоком его зашвыряло из стороны в сторону до тех пор, пока он не потерял сознание. Как удалось выжить, Хайнолю сам мог лишь догадываться. Вероятно, дело было в запечатанном магическом ядре. Волшебство не могло покинуть тело и сосредотачивалось внутри, укрепляя мышцы и кости. Печать даровала обладателю нечеловеческие возможности, повышала силу и регенерацию. Без этого проклятого дара парень умер бы еще при ударе драконьей лапы. Хайнолю очнулся на закате. Несмотря на боль и раны, он с трудом поднялся и побрел куда-то в лес. Я не знал, шел ли он целенаправленно или просто пытался найти хоть кого-то, ведь воспоминания потеряли целостность. Они часто прерывались или размывались. Похоже, Хайнолю много раз терял сознание и двигался только на упрямстве, едва понимая, куда идет. Впрочем, через некоторое время впереди показалось небольшое селение. Парень из последних сил добрался до одного из домиков и попросту ввалился внутрь, сразу же рухнув на пол. Что это было? Послышался взволнованный женский голос, а затем торопливые шаги. О, боги, Хайнолю! Воспоминание снова начало угасать. Геймант, скорее, отнеси его на кровать. Я за целителем. Хайнолю, наконец, расслабился и отключился. Судя по всему, он очень доверял этим людям, раз даже не попытался ничего объяснить. Следующее пробуждение сопровождал взволнованный шепот и перезвон склянок. Парень медленно открыл глаза и осмотрелся, сразу замечая прекрасную молодую женщину и крепкого мужчину. Они не заметили пробуждения и о чем-то спорили, максимально понизив голос. По всей видимости, они обсуждали, что делать дальше. Послать весточку в королевство Акарус или скрыть тот факт, что Хайнолю находился в их доме. Оба варианта были по-своему хороши и плохи, ведь парень неоднократно упоминал, что не следовало афишировать их связь, а в свете последних событий, ему не хотелось видеть родных, никогда больше. Силь, Геймант, негромко позвал парень, осторожно садясь, не надо никому ничего сообщать, я уйду через несколько дней, исключено, отрезала женщина, даже с твоей регенерацией потребуется 2 недели, чтобы встать на ноги, я не отпущу тебя в таком состоянии. Сердце Хайнолю дрогнуло. «Я тоже», — Геймант сложил руки на груди. «Кто бы тебя так не отделал, я справлюсь с ним. Только скажи, кому ты на этот раз перешел дорогу?» «Ну», — я с удивлением наблюдал, как эта глыба льда внезапно растекается лужей от пары приятных слов. «Вообще-то дракону. Но он не прилетит сюда. Скорее всего, он остался у расщелины Дри». «О, небеса!» — всплеснула руками Силь. «Это опять твой полоумный папаша придумал? Что он велел тебе сделать? В одиночку сразить дракона сломанным мечом? Постереглась бы так кричать», — заметил Геймант. «Забыла, о ком речь. Как раз таки помню, на языке женщины явно крутилось много слов, но ей все-таки удалось успокоиться. Я написала Зерефу», — мягко сказала она. «Думаю, он примчится 3 дня. Дождешься его?» Хайнолю, которого едва не снесло волной теплоты и понимания, смог только кивнуть. Да и последний аргумент Силь не мог оставить его равнодушным. Он вздохнул свободнее, и напряжение, постоянно сопутствовавшее ему, отступило. С искренней улыбкой парень позволил себя осмотреть, непринужденно болтая с супругами. Темы недавнего сражения никто из них не касался, на нее негласно наложили табу. Наблюдая за всем этим, я едва верил глазам. Если до этого мне едва удавалось узнавать в парне знакомого Хайналя, то теперь пришлось всерьез задуматься о третьей сущности в подсознании. Гениальный юный командир, которого, казалось, ничего не могло сломить, внезапно без страха показал слабую сторону и даже наслаждался ей. Невольно у меня возник вопрос, как вышло, что этот солнечный юноша превратился в ледяного генерала, способного пожертвовать всем ради победы. Более того, я не был уверен, что захочу узнать ответ. Следующие дни прошли спокойно и довольно однотипно. Супруги от всего сердца заботились о Хайнале и, как звучало между строк, он не в первый раз заваливался к ним в полумертвом состоянии. Добродушные и открытые, Силь и Геймант помогали ему поправиться, но настаивали, чтобы парень отдохнул подольше. Женщина иногда бурчала на родителей Хайналя, обвиняя их в безответственности и жестокости, и тут даже я мог с ней согласиться. Впрочем, куда больше времени она уделяла недавно родившемуся младшему сыну, имя которого повергло меня в шок. Если бы у меня было тело, я бы точно потерял челюсть, а так оставалось только молча застыть. Ребенка Силь Геймонта и брата Зерефа звали Нацу. Нет, это просто совпадение, попытался я себя убедить. Это не может быть правдой. Нацу воспитал Игнил, он никак не мог быть рожден 400 лет назад. Не кстати вспомнилась фраза Хайналя, сказанное во время одного из первых наших взаимодействий. Я получил второй шанс на жизнь, пусть даже очнулся только сейчас, а потому не собираюсь его упускать. Особенно учитывая тот факт, что в этом времени оказался человек, за которым я хотел бы присмотреть. За кем он собирался присматривать, если сам умер почти полтысячелетия назад? Я не знал, что и думать. Единственным разумным объяснением, которое удалось найти, было то, что мой Нацу оказался реинкарнацией сына Силь Геймонта. Быть может, это была одна и та же душа, раз даже Шинигами нами заинтересовался. Как бы то ни было, я не хотел об этом думать, хоть раз за разом возвращался к мыслям о человеческой семье брата. Через 3 дня прибыл Зерев. И стоило ожидать, что и его поведение будет отличаться от книжного описания и легенд, но воспоминания Хайналя окончательно запутали меня. Старший сын семейства ворвался в дом, подобно вихрю, и сразу рванул к другу. Он сперва дотошно осмотрел Хайналя, и только потом крепко обнял, пробормотал что-то о том, что снесет ему голову, когда он в следующий раз без предупреждения завалится к ним, истекая кровью. Супруги с умилением взглянули на них, но тактично удалились, чтобы не мешать разговору. К тому же раздался требовательный плач, Нацу проснулся и оказался чем-то недоволен. С появлением Зерефа поведение Хайналя изменилось. Целых 3 дня он впитывал семейное тепло, как губка, будто бы забыв, что пришлось пережить. Он много улыбался, болтал с Геймонтом и помогал Силь присматривать за младшим сыном. Каждая минута наполнилась хрупким счастьем и мечтами. Вот только, когда на пороге показался Зерев, внутри парня все перевернулось. Подавляемые чувства рванули наружу, и ему едва удавалось не подавать вида. Будучи в его теле, я прекрасно замечал дрожащие пальцы и комок в горле. Казалось, Хайналь сдерживался из последних сил, чтобы просто не вывалить на Зерефа рассказ о произошедшем. Вот только парень приехал именно ради этого. Заняв место за столом напротив друга, Зерев окинул его чистым взглядом, в котором не читалось и намека на тьму. Там было лишь беспокойство. Что случилось? В письме не было никакой конкретики. Только то, что ты сильно ранен. Я, Хайналь попытался улыбнуться, но губы вдруг одеревенели. Я потерял отряд. Выдохнул он спустя несколько мгновений. Всех, до одного. Рассказывай, почти потребовал Зерев, тревожно нахмурившись. Все барьеры, которые Хайналь воздвигал с таким трудом, рухнули в одночасье. Он облокотился на стол, вцепившись руками в волосы, и тихо начал говорить. Это должно было стать моим триумфом, блестящей победой над драконом, но обернулось кошмаром. Хайналь пересказал каждую минуту противостояния с огнедышащим монстром, без преуменьшения или прикрас. Зерев ни разу не перебил, хотя речь парня порой сбивалась или затихала. Казалось, он разговаривал больше с собой, чем с кем-то еще. Мне даже стало его жаль. Но там никого не было, понимаешь? Они просто бросили нас в мясорубку, погубив весь отряд. И как я только поверил им, столько раз обжигался, но снова и снова пытался добиться их расположения. Давно нужно было понять, что у меня нет семьи и никогда не будет. Здесь ты явно ошибаешься. Хейналь все еще не поднимал глаз, но почувствовал теплую руку на плече. Ты же пришел к нам, когда у тебя случилась беда. Значит, семья у тебя все-таки есть. Это были первые слова, которые произнес Зерев после рассказа друга. Перед глазами Хейналя все поплыло, но не от того, что закружилась голова. Он прикусил внутреннюю сторону щеки, открывшись с самой уязвимой стороны, но не позволил себе лить слезы. Наблюдая за развернувшейся сценой сейчас, я даже представить не мог, что когда-то он был почти обычным парнем. После того, как Хейналь впервые появился в хранилище, у меня сложилось впечатление, что он всегда был холодным, строгим и жестоким, буквально с пеленок. Почему-то мне и в голову не приходило, что даже он мог плакать. Я не задумывался, что люди не рождались изначально злыми, кто-то или что-то гасило внутренний свет их души, превращая в мрачных одиночек. Когда-то давно даже самый страшный злодей мира тревожно сжимал плечо друга, на долю которого выпало несчастье. «Я постоянно думаю о том, что мог сделать», — тихо продолжил Хейналь. «Придумываю тысячи способов их спасти, предотвратить все это. Ты не виноват, что они погибли», — терпеливо и мягко сказал Зерев. «Ловушка предназначалась тебе, а не дракону. Думаю, Болкас хотел проверить тебя в критической обстановке, из которой нет выхода». «Очередной жестокий урок», — горько усмехнулся парень. «И почему я не удивлен? Твои родители действительно монстры. Мне жаль, что тебе приходится жить с ними». «Мне тоже», — сердце Хейналя почти разорвалось на части. «Как думаешь, если я сбегу, что они сделают?» «Не знаю», — Зерев убрал его руки от лица и заставил посмотреть себе в глаза. «Но мы примем тебя, как родного. Когда бы ты ни пришел, в каком бы состоянии ни был, помни об этом, когда решишься покинуть дом». «Я запомнил», — проронив лишь одну слезинку, болезненно улыбнулся Хейналь. «Я солгал бы, сказав, что эта сцена оставила меня равнодушным. Даже зная, в каких монстров превратятся парни, мне от всего сердца было их жаль. В воспоминании, в которое я случайно угодил, они еще оставались чистыми и незапятнанными кровью невинных. Их дружба больше походила на братские узы и так отчетливо напоминала нашу с Нацу связь. На миг я даже пожелал им обоим счастья, пока не вспомнил, какой печальный конец их ожидал. Один погиб в расцвете лет, став главным врагом родного королевства. Другой же запятнал душу темными искусствами и навлек на себя гнев Анксилама. Смотря на них, я хотел узнать и боялся, что послужило отправной точкой к их падению, что заставило их покинуть твердую дорогу света ради скользкой тропинки тьмы. И могли ли они этого избежать? «Что будешь делать теперь?» — спросил Зерев через несколько минут тишины. «Вернусь в столицу», — устало пробормотал Хейналь. «Я должен узнать, зачем отец отправил меня на задание и в чем оно заключалось на самом деле. Потом буду действовать по обстоятельствам. Хочешь, я пойду с тобой?» Хейналь позволил себе слабую улыбку. «Спасибо, но с этим я должен справиться сам». Внезапно воспоминание замерло, а затем кто-то схватил меня со спины, будто котенка. В тот же миг меня выдернуло из тела юного Хейналя и, обернувшись, я столкнулся со взглядом его взрослой версии. Ледяные глаза прошибли сотни иголок, и я почувствовал себя нашкодившим ребенком. Вот только даже пробормотать оправдание не вышло. Хейналь силой вернул нас в хранилище. Запретная секция захлопнулась за спиной, и ее темнота частично рассеялась. Мужчина разжал пальцы, и я рухнул на пол, не ожидая такой подставы. Сам он привычно устроился в кресле и сложил пальцы домиком, не говоря ни слова. Теперь его образ хоть и был знаком, но вызывал лишь сожаление, а вовсе не страх. Застывший взгляд, казалось, впитал всю тяжесть мира, и я поежился. Стало вдруг так грустно и больно, что тот светлый Хейналь, дороживший друзьями и теплыми воспоминаниями, исчез, уступив место этому холодному и безжалостному созданию. Часть 4. Глава 49. Сеть осведомителей. Хейналь, я. Под строгим взглядом иной сущности я непроизвольно поежился. Казалось, Хейналь раздумывал, убить меня сразу или помучить немного перед смертью. Вероятно, он был ужасно недоволен, что я влез в его воспоминания и увидел больше, чем нужно было. В тот момент, когда он впервые потерял отряд и столкнулся с предательством родных, раскрылась его самая уязвимая сторона, человеческая. Это, вероятно, была та его часть, которая предназначалась только юному Зерефу, а остальным оставалось созерцать несгибаемого командира, способного выполнить любое задание. Хотел бы я смотреть не в эти застывшие голубые глаза, но именно они пронзали меня с той минуты, как мы оказались в хранилище. «Я не собирался лезть в твою память», — пискнул я, непроизвольно отступив на шаг. «Меня затянуло туда, наверное, каким-то заклинанием. Выбраться не получалось, и оставалось только наблюдать. Клянусь, это не специально вышло, я...» «Успокойся, глупый ребенок», — сказал он нарочито бесцветным тоном. «Это я отправил тебя туда, ты, но, как же...» Я растерялся, будучи не в силах осознать, что толкнуло его на такой шаг. Эти воспоминания были слишком личными, слишком сокровенными и слишком болезненными, чтобы показывать их кому-либо. Куда охотнее, я поверил бы, что он сам создал их, например, для того, чтобы преподать урок или объяснить что-то. По сути, Хейнель распахнул душу, разрешая мне увидеть его уязвимую сторону, и я не мог понять, зачем ему могло это понадобиться. Он едва ли напоминал человека, который мог пойти на подобное без веской причины. Вот только, как назло, в голову не приходило ни единой мысли. После внезапной атаки призраков и последующего падения в глубины воспоминаний юного Хейнеля, я оказался в смятении, и, кажется, это было слишком заметно. «Похоже, ты не в состоянии связать факты», — вновь окинув меня взглядом, заключил Хейнель. «Садись и слушай». Я механически занял место в соседнем кресле, хлопая глазами, как удивленная сова. «Кое-кто продумал хорошую и хитрую комбинацию, чтобы гарантированно вывести тебя из игры. Все началось с того артефакта, что запечатал магию. Помимо очевидного влияния, он позволил активировать письмена с отложенным действием и заданным условием. Полагаю, заклинание должно было отправить тебя в подсознание, но ты, обладатель архива, легко выбрался бы из этой ловушки. Необходимо было создать такие условия, чтобы ты застрял, причем надолго. Предположи, как это возможно». Я нахмурился, задумавшись. Хейнель не торопил и, как и сотни раз до этого, дал необходимое для размышлений время. Он редко рассказывал о чем-то напрямую, гораздо чаще мне приходилось самому искать ответ. Порой меня посещала мысль, что он мог бы стать неплохим учителем, если бы не умер в расцвете лет и не превратился в ледяного командира. Иронично, что в итоге он впитал лучшие качества родителей. Хладнокровие матери и жестокость отца, вот только, несмотря на это, они не гордились им ни секунды своей жизни. Думаю, в таком случае лучше всего было бы шокировать жертву, чтобы она не смогла связно мыслить. Напугать, например. «Верно», — кивнул Хейнель. «Тебя тщательно подготовили, заставив вспомнить битву за Магнолию. В зеркальной ловушке ты снова погрузился в те события, и магам оставалось любыми средствами вырубить тебя, чтобы завершить дело. Попав в ту обстановку и заново пережив потерю друзей, ты бы далеко не сразу смог бы сконцентрироваться и прервать заклинание. Поэтому ты отправил меня в свое воспоминание. Во мне родилось какое-то странное чувство. Чтобы я не видел их смерть, мое прошлое не произвело бы на тебя такого эффекта», — продолжил Хейнель, будто не услышав. «К тому же это дало время, чтобы найти способ сломать заклинание и преподать тебе урок». «Урок, анализируй», — велел он тоном, не терпящим возражений. «Что произошло в тот день? Ты отправился на задание, но не справился и потерял отряд». От того, что в глазах Хейнеля не вспыхнуло ни искры, пробежали мурашки по спине, но я продолжил говорить. «В тот день ты запаниковал, потому что не смог смириться с болью потери, и это привело к ошибкам». Последнее слово я почти прошептал, сраженный внезапной догадкой. «Постой, неужели ты хотел показать, что каждый может ошибиться?»